сердце, где найти, больше не потерять. Опять сомнения, так хочу тебе много сказать. Мое преступление за тебя, если хочешь, умру. Подарю тебе душу сотни снов, только не повторю. Напишу, ты не слушай, жгу листы с откровениями снов. И все по ветру унесет, разлетится в любовь. Пушинки пепла снова ложится вновь на город тень. Кто-то не спит и смотрит на ночь в окно. Скоро весна и не подарит мне радость день. Время вернуть, где мы встречали с тобой рассвет. Не пойду и не буду искать наши новые встречи, знаю, ты не умеешь прощать. Только время не лечит, где найти, больше не потерять. Опять сомнения, так хочу тебе много сказать. Мое преступление снова ложится вновь на город тень. Кто-то не спит и смотрит на ночь в окно. Скоро весна и не подарит мне радость день. Время вернуть, где мы встречали с тобой рассвет. И смотрит на ночь в окно. Скоро весна и не подарит мне радость день. Время вернуть, где мы встречали с тобой рассвет.